Человек, которого употребляет Бог. Мы изучаем серию бесед на тему «Человек, которого употребляет Бог». В предыдущих беседах мы перечислили 8 качеств, которыми должен обладать евангелист. Первое – сознание крайнего банкротства. Второе – сознание достаточности Божьего спасения. Третье – жизнь, отданная для великой цели. Четвертое – жизнь, из которой удалены все препятствия. Пятое. Жизнь, отданная вполне в Божие распоряжение. Шестое. Служение, превозмогающее молитвы. Седьмое. Служение, пропитанное Словом Божиим. И восьмое. Служение, жизненной вестью для погибающего мира. А теперь обратим внимание на девятое. Служение под помазанием Святого Духа. Есть люди, которые просто боятся говорить о Святом Духе. Так много холодного разговора и фанатизма связано с этой темой, что они редко говорят о нем. Однако он представляет собой третью личность Троицы, исполнителя Божества, играющего ведущую роль в деяниях апостолов. Дух Святой совершал дело, и он направлял и руководил апостолов. Это Он вел, это Он обличал во грехе и начинал пробуждение. Он, Бог Дух Святой, основал первую церковь. В наше время и в большей мере Его игнорируют. У нас появилась идея, что мы можем обойтись без Него, что образование и подготовка займут Его место и каким-то образом заменят Его силу, и мы решили продолжать наше служение силой плоти, совершенно без Святого Духа. Пора, однако, уступить принадлежащему ему по праву место, потому что он совершает Божие дело. Не познакомившись с помазанием Святого Духа, мы не пойдем далеко в служении Богу. На протяжении многих лет моего служения я изучал жизни тех, кого употреблял Бог и обнаружил, что все они были помазаны Духом Святым. Каждый из них пережил в своей жизни кризис, когда Дух Святой взял их дело в свои руки и начал употреблять их. Эван Робертс знал такое помазание, и я никогда не забуду день, когда я посетил его в Ульсе. Его не было дома, но я знал дом, в котором он жил, и чувствовал, что даже земля, на которой стоит дом святая. Позже он написал мне письмо собственной рукой и спустя несколько месяцев ушел навеки Господу. Эван Робертс, повторяю я, имел помазание Духа. Чарльз Финней имел это помазание. Он знал, что значит быть исполненным силой свыше. Ди Эл Муди тоже знал эту силу. Джон Уэсли имел ее. Все те, кого употреблял Бог на протяжении столетий, знали, что значит помазание Святого Духа. Они не довольствовались образованием и подготовкой и знали, что нужно еще что-то, без чего Бог не может употреблять их, и это что-то есть помазание Духа Святого. Поэтому они находились в присутствии Бога, пока не получили эту силу свыше и тогда шли и достигали большего в течение недель или месяцев силой Духа, чем в течение многих лет силой плоти. Богу нужны исполненные Духом служители в наше время, и если вы не знакомы с этим, вы не зайдете далеко в евангелизационном деле. Я нашел этот вопрос настолько важным, что написал на эту тему книгу. Облачение в силу. Нет необходимости ударяться в фанатизм или положение, занимающее середину, и мы можем занять это положение на основании Слова Божия. Оно указано нам в Библии и признавалось верующими на протяжении веков. Если вы хотите добиться чего-нибудь в своем служении Богу, вы позаботьтесь о том, чтобы вами было занято правильное место пред Ним, и вы были помазанным Его Святым Духом. Мне все равно, Поедете ли вы в далекие страны или будете служить язычникам здесь, в вашей стране? Будете ли вы миссионером в чужих странах или евангелистом в своей стране? Однако вам необходимо иметь и это – помазание Святого Духа. Иначе в вашем служении не будет хватать силы, и вы не достигнете многого. Если же вы хотите, чтобы Бог употреблял вас, и души обращались и спасались при вашем служении, вы будете ждать до тех пор, пока вы не исполнитесь силой свыше. Вы станете помазанным человеком, готовым для истинного служения Богу. Десятое. Служение, посвященное вполне славе Божьей. Мой друг, если вы несете ваше служение для чего-то, кроме славы Божьей, оно ничего не стоит. Если вы евангелист ради того, чтобы самому получить что-нибудь от этого, если вы проповедуете для того, чтобы возвысить себя, если вы ищете легкой работы или денег и славы, вы, может быть, увидите внешний успех, но никогда не получите благословения от Бога. Ваше служение должно быть только для славы Божьей. Если не это ваша цель, то я на вашем месте склонился бы пред Богом и смирил себя до такого состояния, пока все мое не ушло бы навсегда. Я бы просил Бога сломить меня, чтобы я мог прославлять Его, потому что если слава Бога не стоит у вас на первом месте, мы не будем иметь успеха. Вы никогда не добьетесь ничего стоящего внимания, если будете угождать себе, и Бог не сможет почтить ваше служение. Вам нужно отказаться от себя, чтобы Бог мог употреблять вас, иначе рано или поздно придет катастрофа. Я предложил вам 10 качеств, необходимых для успешного служения. Мне открыл их Бог, и я советую вам пересмотреть их одно за другим снова и снова и просить Бога испытать ваше сердце. Я уверен в том, что вы хотите, чтобы Он употреблял вас, и вы были успешным евангелистом, жаждущим пробуждения. Он хочет употребить вас и жаждет благословить ваше служение. Но если на пути к этому лежат препятствия, Он не может послать вам благословение. Но сами вы не можете удалить препятствия, и не ваше это дело, если вы хотите быть человеком, которого употребляет Бог. Отделенная жизнь. Вряд ли было когда-нибудь время, когда нужно было возвещать об отделенности так громко, как в наши дни. Мир стал таким церковным, а церковь такой мирской, что трудно просто бывает отличить одно от другого. Разделяющая их черта настолько стерлась, что церкви, в которых процветали пробудительные собрания и где духовная жизнь была глубокой и сильной, превратились в социальные центры, о которых Бог давно сказал. Иховод, то есть отошла слава, или иховод, бесславие. Люди решили, что мы должны смешиваться с миром и становиться подобны ему для того, чтобы приобретать души и влиять на жизнь ради Бога. Однако, когда человек падает в колодец, никому не приходит в голову прыгать туда к нему для того, чтобы вытащить его оттуда. Вместо этого тот, кто хочет спасти пострадавшего, становится у сруба и спускает к нему лестницу или веревку и таким образом пытается вытащить его. Люди, которые приобрели других для Бога и влияли на жизни погибающих, ходили с Богом высоко над массами и оттуда, с духовной высоты, привлекали к себе других на свой уровень.